О характере отношений императора и генерала свидетельствует письмо, написанное Александром II спустя 2 дня из Гатчины. «Крайне сожалею, любезный Иаков Иванович, что вы, как кажется, не на шутку занемогли. Убедительнейше прошу вас себя поберечь и отложить важные ваши занятия, пока совсем не оправитесь. Обзор положения святого нашего дела и различные мнения господ членов от дворянских комитетов совершенно согласны со всеми сведениями, которые до меня доходят с разных сторон. Между тем, кроме Шедловского, я еще получил 2 адреса от 18 и от 5 членов. Последний, в особенности, ни с чем не сообразен и дерзок до крайности. По выздоровлении вашим желаю, чтобы они были обсуждены и в главном комитете в моем присутствии. Если господа эти думают своими попытками меня испугать, то они очень ошибаются. Я слишком убежден в правоте возбужденного нами святого дела, чтобы кто-либо мог меня остановить в довершении оного. Но главный вопрос состоит в том, как его довершить. В этом, как всегда, надеюсь на Бога и на помощь тех, которые, подобно вам, добросовестно желают этого, столь же искренно, как и я, видят в этом спасение и будущее благо России. Не унывайте, как я не унываю, хотя часто приходится переносить много горя. И будем вместе молить Бога, чтобы Он нас наставил и укрепил. Обнимаю вас от всей души. А. Александр очень доверял ростовцу, в котором видел подлинно генеральский ум, без рефлексии и фантазии. Они оказались близки не по возрасту, по складу характеров, по воспитанию и взглядам. Они говорили на одном языке и имели общие цели. Обоим было ясно, для сохранения порядка в государстве, для пользы и безопасности монархии необходимы радикальные перемены. А коли так, надо их проводить, хотя и с оглядкой на несогласных и с учетом их интересов. Только сейчас, в деле, Александр смог полностью оценить и новых людей, и те, кто остался возле трона с отцовских времен. Тот же барон Корф, Модест Александрович, не глуп, знающий, предан, безусловно, но осторожничает, причем опасения свои питает столько же в отношении государства, сколько и себя лично. Всю жизнь Корф был рядом с великими людьми, видел великие события, но всегда в стороне, никогда ни в чем не участвовал. Барон навел порядок в публичной библиотеке, написал хорошие книги. А ведь государственному человеку крайне необходимы и страсть, и мужество, кстати, вполне присущие нелюбимому царем Николаю Милютину. Тем более следовало дорожить Яковом Ивановичем. Широкую известность в Петербурге получили 4 письма ростовцева, в которых он убеждал государя в важности освобождения. Письма по высочайшему повелению были рассмотрены в главном комитете. Немало находилось критиков ростовцева, но государь не слушал их. Ему, например, передали ходившую по рукам записку графа Дмитрия Толстого, в которой тот, извращая проект редакционных комиссий, утверждал, что крестьяне не будут работать. Оброк не будет поступать, так как они платить не станут, выкуп же невозможен, потому что облигации ничего не будут стоить. На полях записки Александр написал: «Это не мнение, а пасквиль, доказывающий недоброжелательность или незнание дела». Но Толстой не был одинок. Известным сделалось мнение митрополита Филарета: предпринимаемому обширному преобразованию радуются люди теоретического прогресса, но многие благонамеренные люди опыта ожидают оного с недоумением, предусматривая затруднения. В Москве тяжко больной князь Сергей Михайлович Голицын, по слухам, благодарил Бога за близкую смерть накануне бедствия России. Тем большей потерей для Александра оказалась внезапная смерть председателя редакционных комиссий. 6 февраля 1860 года в 4 утра император приехал проститься с умирающим генералом. «Государь, не бойтесь», — сказал тот. Ростовцев умер. И тут же все громко заговорили о том, что ранее обсуждали вполголоса, кто будет назначен на его место, ставшее решающим в борьбе за эмансипацию.